Главная беда была химия. В выпускном экзамене я с ужасом узнал, что химии две — органическая и неорганическая. Мне одной-то было через голову. Перед экзаменом наши умельцы взорвали в кабинете дымовые шашки, в дымовой завесе украли билеты и пометили мне один точечками с обратной стороны. Всю ночь, как попугай, я повторял какие-то формулы. На следующий день вытащил помеченный билет. Словно автомат лепил ответ, но попался на дополнительном вопросе. «Как отличить этиловый спирт от метилового?» Я вспомнил, что от одного слепнут, а из другого делают водку, и начал. «Возьмем двух кроликов, капнем им в глаза разного спирта, один слепой, а другой пьяный». Мне поставили тройку условно, взяв с меня обязательство никогда в дальнейшей жизни не соприкасаться с химией, что я честно и выполняю. Кроме разве прикосновения к спирту, хотя до сих пор не знаю, что я пью, этиловый или метиловый, в связи с тем, что вижу все хуже и хуже, думаю, что пью не тот. У нас в школе был довольно сильный драм-кружок. Примами считались Леня Глейх и Вадим Маратов, ставшие потом очень хорошими артистами. Меня они иногда брали что-то им подыгрывать. Помню свой дебют на драматических подмостках. Играли сцену из Бориса Годунова. Стоял школьный стол, покрытый до пола зеленым сукном. Леня Глейх Пимен с седой бородой, наклеенный на испуганное еврейское личико. А Вадик — самозванец. Я же всю сцену сидел под столом и немного шатал его, чтобы пламя свечи на столе колыхалось. Это было таким потрясением для зрителей. Душный, маленький школьный зал, и вдруг пламя колышется, как на ветру. А это я. Наш класс можно вносить в книгу рекордов Гиннесса. Два сумасшедших однокашника-старичка уже 55 лет собирают всех наших, кто еще остался живой, кто не уехал в Израиль или Америку. Более того, недавно уже из Америки приезжали. Сережка Хрущев, к примеру. А у нас есть один почти генерал, мой замечательный школьный друг. Он, начиная с 5 класса, каждый год выпускает фотографическую стенгазету, которая называется «Колючка». Там под каждой физиономией четверостишие. Как был у него фэт 50 лет назад, так остался. И он снимает им до сих пор. Колючка вывешивается каждый год в том кабаке, где мы проводим традиционный сбор. Он приходит заранее и разворачивает этот рулон. Такой портрет Дориана Грея, наоборот. Страшная картина. Начинается с 12-летних рож, а кончается 70-летними. Мемориал советского среднего образования. Мой город надо реставрировать сразу в процессе его застройки, а то будет поздно. Вот Питер к 300-летию весь накрасили, и наехал миллиард иностранцев. А у меня там много знакомых старух живет, блокадниц. Народные артистки, между прочим. Они показывали мне новые карточки. Макаронные изделия, скидка 10%, спички 15%. Когда снаружи замалевали весь Питер, а всю срань занесли во дворы, так что войти страшно. Этих моих старух позвали куда-то, дали еще талонов на что-то бесплатное и попросили. Вы живете в шикарных исторических домах, а во двор войдешь — ужас. Берегите честь родного города. И мои старухи стояли за макароны у ворот и не пускали иностранцев. Во двор нельзя, частная собственность. Котельническая набережная. Сейчас я живу в доме на Котельнической набережной, в первой сталинской высотке. Конечно, не с моими финансами возводить в городе Ширвинте высотное здание, тут нужна рука Москвы, поэтому пока оставим строительство небоскреба в области мечты и поговорим о нынешнем моем жилье. Обменялся сюда случайно лет 40 назад. Это микрогород, отданный когда-то Сталином под заселение самым-самым. Устовский и Твардовский, Раневская и Ладынина, Роман Кармен и Никита Богословский, Клара Лучко, Канделаки, Лидия Смирнова, Уланова и так далее, и так далее. Сейчас картина с точки зрения личностной мощи, конечно, пожиже, но зато сегодняшние хозяева жизни скупают у испуганных потомков по несколько квартир на этаже, соединяют витиеватые архитектурные ансамбли и обитают в этих лабиринтах, боясь не отличить при реконструкции несущую стену от ненесущей. И вот бедные стены нашего дома несут на своих древних плечах груз ответственности за безнадзорность. Не все, конечно, и старые гвардии сразу решаются. И, сидя на пенсии, с поджатыми от ненависти губами, отбиваются от заманчивых предложений. Одной из последних сдалась моя давнишняя подруга, соседка, вдова крупного генерала. «Никогда, ни за что я не пущу в родные стены эту шпану!» — всякий раз восклицала она при нашей встрече. Она недавно тихо остановила меня во дворе и стыдливо сказала: «Александр Анатольевич, продаю. Мне их рекомендовали верные люди. Они внешне не похожи на этих», — она указала рукой куда-то вообще. «Но я хотел у вас спросить, не могли бы вы помочь найти мне евреев для ремонта? Они поставили такое условие. Я в растерянности». Пока я дотумкал, что они требуют от нее евроремонт, прошло некоторое время. Из чего складывается индивидуальность? Из непредсказуемости. От меня можешь ждать всего или ничего. Я, например, не умею отдыхать. Я умею работать или ничего не делать. Я ем вареный лук, не прикидываюсь, люблю. Несутся всего дома много и охотно, при этом даже как бы возвышаясь в собственных глазах. Ну, еще бы, народного артиста подкормили. Я реально вижу весь процесс. Хозяйка варит щи, вылавливает из кастрюли склизкий кругляш, подносит его к помойному ведру. И тут вспоминает, что в третьем подъезде живет сумасшедший, который жрет эту мерзость. Кладет лук на блюдечко и несет мне. Тут надо быть бдительным и понять по состоянию луковицы, не поздно ли обо мне вспомнили, и не попала ли луковица на блюдечко уже из ведра. Ну, а если даже из ведра? Цивилизации и высокие технологии сегодня проникли во все слои общества. В нашем доме два крыла расположены очень далеко друг от друга. И вот у двоих из бомжей, которые каждое утро роются в мусорных баках, есть сотовые телефоны. Бомжиха звонит своему дружку на другое крыло здания. «Ветчинку не бери, я взяла, а вот сырка нету». Они сервируют себе завтрак. Из великих друзей в моем доме сохранился лишь внук Дзержинского, Феликс Иванович Дзержинский. Он мой коллега, бывший артист Москонцерта. Работал спокойным папой жонгляш русскими самоварами. Объездили весь мир. Выступали под псевдонимом Вобликовы. Ибо, наверное, не педагогично было, если бы в какой-нибудь коммунистически настроенной африканской стране перед дикарями два дзержинских жонглировали сувенирными ложками. Сейчас Феликс на пенсии и охраняет платную стоянку нашего дома. Он человек темпераментный и смелый. Когда очередной министр МВД Куликов начал резко бороться с проституцией и в процессе борьбы понял, что росчерком пера половую жизнь половины человечества не убьешь, он пошел на постепенные меры, запретил путанам парковаться в центральных районах столицы и определил им место оседлости в сквере у слияния Москвы-реки и Яузы прямо перед фасадом нашего дома. Старые большевики, а точнее старые большевички, еще фрагментарно доживающие в доме, задохнулись от ужаса и гнева, но сил бороться у них уже не было. Тогда железный Феликс собрал горстку старух и с плакатом «Мы Шервинтом этого не допустим» внедрился в армию жриц любви, и Куликов с проститутками отступили. Феликс трогательно следит за моим творчеством и машиной моей жены. Посещает театр сатиры. Если ему нравится, обнимает меня и спрашивает. Какую водку тебе купить за доставленное удовольствие? Так что за водку у меня бегает Феликс Дзержинский. Не всякий может таким похвалиться.